Аркадий и Борис Стругацкие. Пикник на обочине. Часть четвертая. Редрик Шухарт. 28 лет. Женат. Без определенных занятий. Идти было недалеко. 2 квартала до площади, потом через парк и еще 1 квартал до центрального проспекта. Перед метрополем, как всегда, блестел никелем и лаком разноцветный строй машин. Редрик увидел, как из подъезда гостиницы вышел Ричард Нунан, на ходу нахлобучивая на голову мягкую шляпу. Эй, Шухарт! Ред! Что ты здесь делаешь в такую рань? Салют. Салют. 100 лет тебя не видел. Где пропадаешь? Чем занимаешься? Ну так, больше по мелочам. Вид у тебя какой-то дохлый. Что, не досыпаешь, что ли? Я, знаешь ли, в последнее время тоже замотался с этой новой автоматикой. Но не спать? Нет, брат. Нет. Сон для меня первое дело. Провалить она, эта автоматика. Ой, пардон, может быть, ты ждешь кого-то? Я не помешал? Да нет. Просто время есть. Дай, думаю, кофе хоть попью. А, ну, я тебя недолго задержу. Слушай, Ред, брось ты свои мелочи. Возвращайся в институт, ты знаешь. Там тебя в любой момент возьмут. Хочешь опять к русскому? Прибыл недавно. Нет. 2-й Кирилл на свет еще не народился. Да и нечего мне делать в вашем институте. У вас там теперь все автоматика. Роботы в зону ходят. Премиальные, надо понимать, тоже роботы получают. А лаборантские гроши, мне их и на табак не хватит. Брось, брось. Все это можно было бы устроить. А я не люблю, когда для меня устраивают. Сроду я сам устраивался и дальше намерен сам. Ну, хорошо, хорошо, хорошо. Гордый ты стал. Ничего я не гордый. Деньги я не люблю считать, вот что. Ну что ж, ты прав. Прав, все правильно. Деньги нужны человеку для того, чтобы никогда о них не думать. Да. Портфель-то Кирилл подарил. В наследство достался. Что-то тебя в борщ не видно в последнее время. Ну, положим, это тебя не видно. Я-то там почти каждый день обедаю. Здесь, в метрополе, за каждую котлету так дерут. Слушай, а как у тебя сейчас с деньгами? Занять хочешь? Да не. Не, наоборот. Одолжить, значит? Есть работа. О, Господи, и ты туда же. А кто еще? Да много вас таких работодателей. Да нет, не. Это не по твоей основной специальности. А по чьей? Ну, вот что. Приходи к обеду. 2:00. Поговорим. К 2 я могу не успеть. Так. Ну, хорошо, тогда вечером, 6:00. Идет? Посмотрим. Я жду вечером. Давай. Счастливо. Он быстро зашагал к подъезду, поднялся по ступенькам и вошел в вестибюль. Здесь было прохладно, сумрачно, гулко. Надо было бы посидеть в одном из этих громадных кожаных кресел, отдышаться. Но он уже и без того опаздывал. Редрик без стука толкнул дверь номера 874. Хрипатый, сидя на столе у окна, колдовал над сигарой. Он был еще в пижаме, с мокрыми редкими волосами, впрочем, тщательно зачесанными на пробор. Нездоровое, одутловатое лицо его было гладко выбрито. А, точность, вежливость королей. Извините, так вышло. Здравствуйте, мой мальчик. Привет. Привет. А где же наш старый добрый Барбридж? А Барбридж не придет. Вот как? Старый добрый Барбридж. У старого Барбриджа разыгрались нервы. Он смотрел на Редрика чистыми голубыми глазами и не мигал. Он никогда не мигал. Дверь приоткрылась, и в номер протиснулся костлявый. Кто был тот человек, с которым вы только что разговаривали? Здравствуйте. Мы же с вами 100 раз говорили, никаких контактов перед встречей. А вы что делаете? Я здороваюсь, а вы что? Здравствуйте, здравствуйте. Ну, нельзя так делать, понимаете, нельзя. Тогда назначайте свидание мне там, где у меня нет знакомых. Угу. Мальчик прав. Наша промашка. Так кто был этот человек? Это Ричард Нунан. Он представляет какие-то фирмы, поставляющие оборудование для института. Mm. Живет здесь, в отеле. Mm. А Барбридж где? Накрылся Барбридж. Mm-hmm. Да. Mm-hmm. Ну, мир прав у его. Mm-hmm. Или, может быть, он арестован? Не бойтесь, все чисто. Он в больнице. Ничего себе чисто. В какой больнице? Да не бойтесь, в какой надо. Давайте к делу, я спать хочу. Нет, в какой именно больнице? Ага, сейчас, так я вам и сказал. Будем мы сегодня делом заниматься или нет? Будем. Будем, мой мальчик. Предъявляйте. Редрик раскрыл портфель, вытащил список с ценами и положил на столик перед Хрипатым. Хрипатый взглянул и ногтем отодвинул список в сторону. Костлявый, зайдя ему за спину, уставился в список через его плечо. Это счет. Предъявляйте, предъявляйте. Деньги? И за что я вас так люблю, мой мальчик? А еще говорят, что любви с первого взгляда не бывает. Фил, дружище, как у них здесь выражаются? Отвесь ему капусты от слюней зелененьких. Костлявый бросил на столик 2 бандероленных пачки банкнотов и, надувшись, сел рядом с Редриком. Редрик взял деньги и, сорвав бандероль, запихал пачки во внутренние карманы пиджака. Затем он принялся выкладывать хабар. Ну, а как насчет главного? Никак. Пока. Мне нравится это пока. А тебе, Фил? Темните, Шухарт. А чего темнить-то, спрашивается? Специальность такая, темные делишки. Ага. Тяжелая у нас с вами специальность. Да-да. Ну, хорошо. Хорошо. А где фотоаппарат? Ой, черт. Виноват. Знаете, я забыл. Начисто забыл. Забыл. Там? Не помню. Наверное, там. Нет, ну я не помню, извините. Ну да. Не помню. Жаль. Но вы, по крайней мере, хоть видели эту штуку? Да нет же, в том-то и дело. Мы не дошли до Кауперов. Барбридж вляпался в студень, ну и мне пришлось сразу же поворачивать оглобли. Уж будьте уверены, если бы я ее увидел, я бы не забыл. Да-да. Ну ладно. Я пошел. Когда и где в следующий раз? Вам позвонят. Ждите звонка каждую пятницу с 9 до 9:30 утра. Вам передадут привет от Фила и Хью и назначат свидание. Я хотел бы, чтобы вы поняли. Все это хорошо, это очень мило и так далее, но прежде всего нам нужны две вещи. Фотографии и полный контейнер. Верните нам наш фотоаппарат с заснятой пленкой и наш фарфоровый контейнер не пустой, а полный. И вам больше никогда не придется ходить в зону. Редрик шевельнул плечом, сбросил его руку, отпер дверь и вышел. Он, не оборачиваясь, шагал по мягкому ковру и все время чувствовал у себя на затылке голубой ангельский немигающий взгляд. Выйдя из метрополя, он взял такси и поехал на другой конец города. Коттеджик у Стервятника был неплохой. Два этажа, застекленный флигель с бильярдной, ухоженный садик, оранжерея, белая беседка среди яблонь и вокруг всего этого узорная железная решетка, выкрашенная светло-зеленой масляной краской. Редрик несколько раз нажал кнопку звонка, калитка с легким скрипом отворилась, и Редрик неторопливо двинулся по песочной дорожке, обсаженной розовыми кустами. Редрик повернул голову и увидел среди зелени, рядом с белой ажурной крышей беседки, голые смуглые плечи, ярко-красный рот, машущую руку. На лужайке был расстелен огромный красный мат, а на мате восседала со стаканом в руке Дина Барбридж. Почти невидимом купальном костюме. Рядом валялась книжка в пестрой обложке, и тут же в тени под кустом стояла блестящая ведерко со льдом, из которого торчало узкое длинное горлышко бутылки. Здорово, Рыжий! А где же Папахин? Неужели опять засыпался? Редрик подошел и, заведя руки с портфелем за спину, остановился, глядя на нее сверху вниз. Да, детей себе Стервятник у кого-то в зоне выпросил на славу. Дина была атласная, без единого изъяна, без единой лишней складки, 150 фунтов 20-летней лакомой плоти. и еще большой влажный рот, и ровные белые зубы, еще вороные волосы. И солнце так и ходило по ней, переливаясь с плеч на живот и на бедра, оставляя тени между почти голыми грудями. Он стоял над нею и откровенно разглядывал ее. Она смотрела на него снизу вверх, понимающе усмехалась, а потом поднесла стакан к губам и сделала несколько глотков. Хочешь? Барбридж в больнице. Ноги ему отрежут. Обе ноги? Угу. Обе. Может быть, до колен. А может, и выше. Жаль. А ты, значит... Он молча полез за пазуху, вытащил пачку ассигнаций и бросил на красный мат прямо к длинным голым ногам Дины. Банкноты разлетелись радужным веером. Дина рассеянно взяла несколько штук и стала их рассматривать, словно видела впервые, но не очень интересовалась. Последняя получка, значит. Выпьешь? Ты брось. Не пропади в этих. У твоего-то папаши. А ты его, значит, тащил. Пёр его, дурак, через всю зону. На хребте пёр. Слюнтяй. Такой случай упустил. Вот так он всех вас, идиотов! Вокруг пальца, по костям вашим, по вашим башкам безмозглым. Погоди, погоди, он еще на костылях по вашим черепушкам походит. Он вам еще покажет братскую любовь. Дурак ты, рыжий. Такой случай упустил. Такой случай. И она смолкла на полуслове, опустилась, как подрубленная на траву, и уткнула лицо в ладони. Он вышел на улицу, поймал такси и велел ехать в Боржич. Надо было кончать все эти дела, спать хотелось невыносимо. Перед глазами все плыло. Улица перед Боржичем, как всегда, в этот час была пустынной. Заведения напротив еще не открывались, да и сам Боржич был, собственно, закрыт. Но Эрнест был уже на посту. Протирал бокалы, хмуро поглядывая из-за стойки на трех каких-то типчиков, лакавших пиво за угловым столиком. С остальных столиков еще не были сняты перевернутые стулья. Незнакомый негр в белой куртке надраивал пол шваброй. И еще один негр корячился с ящиками пива за спиной у Эрнеста. Редрик подошел к стойке, положил на стойку портфель. Эрнест пробурчал что-то неприветливое. Пиво налей. А... Эрнест грохнул на стойку пустую кружку, выхватил из холодильника бутылку, откупорил ее и наклонил над кружкой. Редрик, прикрывая рот ладонью, уставился на его руку. Рука дрожала. Редрик взглянул Эрнесту в лицо. Тяжелые веки Эрнеста были опущены. Маленький рот искривлен. Толстые щеки обвисли. Негр шаркал шваброй под самыми ногами у Редрика. Типчики в углу азартно и злобно спорили о бегах. Негр, ворочавший ящики, толкнул Эрнеста задом так, что тот покачнулся. Принес? Что принес? Редрик оглянулся через плечо. Один из типчиков лениво поднялся из-за столика, пошел к выходу и остановился в дверях, раскуривая сигарету. Пойдем потолкуем. Негр со шваброй теперь тоже стоял между Редриком и дверью. Здоровенный такой негр, вроде Гуталина, только в два раза шире. Пойдем. Он зашел за стойку и протиснулся мимо негра с пивными ящиками. Тоже очень крепкий негр с проломленным носом и расплющенными ушами. Эрнест прошел в заднюю комнату, и Редрик последовал за ним, потому что теперь уже все три типа стояли у выхода, а негр со шваброй оказался перед кулисами, ведущими на склад. В задней комнате Эрнест отступил в сторону и, сгорбившись, сел на стул у стены. А из-за стола поднялся капитан Квотерблат, желтый и скорбный. А откуда-то слева выдвинулся громадный ооновец в нахлобученной на глаза каске, быстро взял Редрика за бока и провел огромными ладонями по карманам. У правого бокового кармана он задержался, извлек кастет и легонько подтолкнул Редрика к капитану. Редрик подошел к столу и поставил перед капитаном Квотербладом портфель. Что же ты, зараза? Эрнест уныло двинул бровями и пожал одним плечом. Все было ясно. В дверях уже стояли, ухмыляясь, оба негра, и больше дверей не было, а окно было закрыто и забрано снаружи основательной решеткой. Капитан Квотерблат с отвращением, кривя лицо, обеими руками копался в портфеле, выкладывая на стол пустышки малые 2 штуки, батарейки 9 штук, черные брызги разных размеров 16 штук в полиэтиленовом пакете, губки прекрасной сохранности 2 штуки, газированной глины 1 банка. В карманах есть что-нибудь? Выкладывайся. Заразы! Он сунул руку за пазуху и швырнул на стол пачку банкнотов. Банкноты полетели во все стороны. Нате! Угу. Еще? Угу. Да вот, берите, берите, жрите! Подавитесь! Очень интересно. А теперь подбери все это. Ага. Ага, сейчас разбежался. Бог подаст, халуи твои подберут. Сам подберешь. Подбери деньги, сталкер. Несколько секунд они молча глядели друг другу в глаза. Потом Редрик опустился на корточки и неохотно принялся собирать деньги. Он ползал уже на коленях, собирая бумажки по одной, все ближе подбираясь к темному медному кольцу, мирно лежащему в заросшей грязью выемке в паркете, поворачиваясь так, чтобы было удобно. А когда настал момент, он напрягся, ухватился за кольцо и изо всех сил рванул его вверх. Откинувшаяся крышка люка еще не успела грохнуться о пол, а он уже нырнул вниз головой, вытянув напряженные руки в сырую холодную тьму винного погреба. Он упал на руки, перекатился через голову, вскочил и, согнувшись, бросился, ничего не видя, полагаясь только на память и на удачу, в узкий проход между штабелями ящиков, на ходу дергая, раскачивая эти штабеля и слыша, как они со звоном и грохотом валятся в проход позади него. Оскальзываясь, сбежал по невидимым ступенькам, всем телом выше побитую ржавой жестью дверь и оказался в гараже Эрнеста. Весь трясся и тяжело дышал. Перед глазами плыли кровавые пятна. Сердце тяжелыми болезненными толчками било в самое горло. Но он не остановился ни на секунду. Он сразу бросился в дальний угол и, обдирая руки, принялся разваливать гору хлама, под которой в стене гаража было выломано несколько досок. Затем он лег на живот и прополз через эту дыру, слыша, как с треском рвется что-то в его пиджаке, и уже во дворе, узком, как колодец, присел между мусорными контейнерами, стянул пиджак, сорвал и бросил галстук, быстро оглядел себя, отряхнул брюки, выпрямился и, пробежав через двор, нырнул в низкий вонючий тоннель, ведущий в соседний такой же двор. С этого момента он начал действовать быстро, но без торопливости. Ловко, продуманно, словно работал в зоне. Он проник в свой гараж через тайный лаз, бесшумно убрал старое сиденье, засунул руку в корзину, осторожно достал из мешка сверток и сунул его за пазуху. Затем он снял с гвоздя старую потертую кожанку, нашел в углу замасленные кепи и обеими руками натянул его низко на лоб. На юго-западной окраине города, возле заброшенной бензоколонки, что в конце Горняцкой улицы, была будка телефона-автомата. Бог знает, кто теперь здесь ею пользовался. Вокруг были одни заколоченные дома, а дальше к югу расстилался необозримый пустырь бывшей городской свалки. Редрик сел в тени будки прямо на землю и засунул руку в щель под будкой. Он нащупал пыльную промасленную бумагу и рукоять пистолета, завернутого в эту бумагу. Оцинкованная коробка с патронами тоже была на месте, и мешочек с браслетами, и старый бумажник с поддельными документами. Тайник был в порядке. Тогда он снял с себя кожанку и кепи и полез за пазуху. С минут он сидел, взвешивая на ладони фарфоровый баллончик с неодолимой и неотвратимой смертью внутри. И тут он почувствовал, как у него снова повело и задергало щеку. Шухарт. Что же ты, зараза, делаешь? Они же этой штукой всех нас передушат. Ладно. Каждый за себя, один бог за всех. На наш век хватит. И все. И никаких. Thank you. торопливо, чтобы не передумать снова. Он засунул баллон в кепи, а кепи завернул в кожанку. Потом он встал на коленки и, навалившись, слегка накренил будку. Толстый сверток лег на дно ямки, и еще осталось много свободного места. Он осторожно опустил будку, покачал ее двумя руками и поднялся, отряхивая ладони. Он забрался в раскаленную духоту будки, опустил монету и набрал номер. Гута. Рыжий. Ты, пожалуйста, не волнуйся. Я опять попался. А без денег ты не будешь. Деньги пришлю. Завтра тебя вызовут в комендатуру. Там увидимся. Мартышку приведи. Ну, до завтра. Да. Имей в виду, я тебе не звонил. Целую. Он резко повесил трубку и несколько секунд стоял, изо всех сил зажмурившись, стиснув зубы, так что звенело в ушах. Потом он опять бросил монетку и набрал другой номер. Алло, вас слушают. Говорит Шухарт. Слушайте внимательно и не перебивайте. Я попался. Бежал. И сейчас иду сдаваться. Мне дадут года 2,5 или 3. Жена остается без денег. Вы ее обеспечите. Чтобы она ни в чем не нуждалась, понятно? Недалеко от того места, где мы с вами первый раз виделись, есть телефонная будка. Там она одна, не ошибетесь. Фарфор лежит под ней. Хотите, берите, хотите, нет. Но жена моя, чтобы ни в чем не нуждалась, нам с вами еще работать и работать. А если я вернусь и узнаю, что вы сыграли нечисто, я вам не советую играть нечисто. Все деньги до последнего медика жене. С приветом. Он повесил трубку, огляделся, глубоко засунул руки в карманы брюк и неторопливо пошел вверх по Горняцкой улице между пустыми заколоченными домами.